Глава 25. Врач ушел, а Катя попыталась рвануть за ним. «Куда ты?» — удержал я ее за руку. «Я хочу Коле». «Нельзя, сказано же». «Мне все равно, я хочу ее увидеть!» — рвалась она из моих рук. У Кати начиналась истерика. «Я хочу услышать, что она дышит!» Она подошла к двери и принялась тарабанить, что есть сил. «Откройте! Откройте немедленно! Я хочу увидеть дочь! Где моя дочь?» Я развернул ее к себе за плечи, еле оторвав от двери, глаза полные слез и безумного страха. «Катя!» — сжал я пальцы крепче, ощущая ее тепло и дрожь по телу от рыданий. «Мы ей никак сейчас не поможем. Надо ехать домой и ждать. С ней врачи, они знают, что делают. Торчать тут в коридоре бессмысленно». «Нет!» — практически дралась она со мной. Даже ногой легнула в колено, изворачивалась, как змея. «Отстань! Отпусти! Я буду здесь! Спать, есть, жить! Я не поеду никуда! Я буду рядом с ней!» «Она без сознания!» — повторил я, тоже повышая голос и не выпуская ее из своих рук. «Ты ничем ей не поможешь! Врачи тебя не пустят все равно! Поехали домой! Завтра утром приедем к открытию!» «Нет!» — лупила она меня кулаками по груди. «Отстань! Ты не понимаешь! Ты ее не любишь! Ты ее не знаешь ее! Тебя не было рядом, когда она родилась, когда я ее выхаживала одна, или когда она болела. Тебя не было, когда нам почти нечего было есть с ней. Не было! Вы все меня предали, все! Ты предал, обещал, что я больше не одна, заставил меня поверить в любовь, в тебя, а потом бросил!» Она явно выдохлась, затихла в моих руках. Пока я пережидал истерику, крепко прижал ее к себе, как будто на автомате. Теперь она тяжело дышала в мою рубашку на груди. От ее слов защипало глаза и у меня. Столько времени прошло, столько воды утекло, столько мы ошибок наделали. А мне так больно от ее обвинений сейчас. Я же не знал. «У меня только Оля осталась», — плакала Катя в мою рубашку. «Только Оля! Как я без нее? Я не смогу! Если с ней что-то случится, я тоже не стану жить!» Последняя фраза вошла в сердце лезвием и так там и застряла. Я почти чувствовал, как хлещет горячая, густая кровь из раны. Я поджал губы, чтобы сейчас не наговорить лишнего, и молча смотрел на нее. Я не знаю, как помочь. Я тоже не могу ничего сейчас. От бессилия хотелось тоже орать, что-нибудь разбить. Но мы же не можем оба истерить. Кому-то из нас придется себя в руках держать. Катя же выпустила пар и словно очнулась. Она осторожно взглянула мне в лицо, потом на свои руки, которые лежали на моей груди и сминали ткань рубашки кулаками, и осторожно убрала их, отступив от меня на шаг. Она смотрела на меня так, словно впервые увидела. Эти внезапные объятия смутили нас обоих. Невольно я вспомнил сцену после кладбища, когда Катя так искренне и беззащитно рыдала на моем плече, а я хотел бросить весь мир к ее ногам, защитить, успокоить, только бы ей не было так больно. И теперь я чувствую ее боль. Да и собственной тоже с головой хватает. «Что уставился?» — спросила она. «Поехали домой», — сказал я. «Я останусь тут. Тебе нужно отдохнуть». «Я никуда не поеду». «Поехали». «Нет». «Поехали», — настаивал я и начинал ощущать раздражение от споров. Лада себя так никогда со мной не вела, потому я ее и выбрал. С ней спокойно. «Я сказала, что никуда не поеду», — сжала она кулаки. В голубых глазах так и сверкали молнии. «Что ты мне указываешь? Ты мне никто. И Оля, ты никто. Езжай и отдыхай, сколько тебе влезет. Ведь тебе все равно на ее жизнь. Я ощутил, как меня захлестнула волна гнева. Но вместо слов молча сгреб ее и потащил к выходу. На мое удивление, Катя все же включила голову и не стала громко орать на всю больницу. «Рома, я не поеду». «Поедешь». «Оставь меня тут, езжай сам». «Ты тоже поедешь». «Ром, молчи, Романова!» На самом выходе она вдруг уцепилась за ручки двери и попыталась удержаться. «Да ты отпусти!» Я молча взвалил ее на плечо и понес к машине. Препираться мне с ней просто надоело, тем более на людях. Время уже позднее, но люди болеют и вечерами. Потому в коридорах больницы нам все равно встречались пациенты и медперсонал. Затолкал ее на заднее сиденье, ловко прыгнул на водительское место и заблокировал двери. Катя пыталась дергать ручки, ругалась, но я настырно увозил ее с территории больничного комплекса. «Адрес», — сказал я, когда она перестала ругаться и затихла. Смирилась и хлюпала носом на заднем сиденье. «Я отсюда не помню, куда ехать». Она назвала, и мы в молчании добрались до стандартной серой пятиэтажки в не самом благополучном районе нашего города. Я заглушил мотор, помог ей выйти из машины и заблокировал ее брелоком. «Ключи», — протянул я руку к ней. «Ты пойдешь со мной?» — спросила она, вытирая слезы и прерывисто дыша после рыданий. «Да». «Ключи давай». «Зачем?» «Хочу знать, что с тобой, засранкой, все в порядке.